Книга 4, эпизод 2. Дракон спикировал к дому Ласгаранов и уселся на крыше. Я собрался уже прыгать, но Тхаги придержала меня. «Даже не думай, все сделает Мозарт». Бог гор кивнул, ловко спустился с шеи дракона и спрыгнул вниз. Через пару минут он уже вернулся, неся с собой длинную коробку, в которой лежал зеленый гоблин. Внутри меня тяжело вздохнул Готфред, но все же промолчал. Еще Мозарт прихватил рюкзак и сумку, которые я собрал заранее, а заодно и бронежилет. У ног бога гор мелькнули жмот и князь тьмы. Жмот притащил мое ружье-гарпун, которое я так и не отдал Кайли Сише, а князь тьмы ничего не притащил. Он пришел сам и грациозно вскарабкался на бок дракона, мягко пронесся по острию его хребта и уселся на затылке, как раз за веером рогоподобных наростов. Он даже боднул дракона головой, приветливо заурчав. Кот точно знал, что сейчас его хозяйка — это не девушка с копьем, а большой ящер. За минуту вся наша разношерстная компания собралась на шее белого гиганта, и тот немедленно поднялся в небо. Я бросил прощальный взгляд на дом Ласгаранов. В памяти тут же пронеслись картины нашего сегодняшнего завтрака, такого веселого и искреннего, пицца, ликер, смех и шутки. Не знаю, что именно подумали про меня Кристобаль и Брана, но надеюсь, когда-нибудь мы еще встретимся. Мозарт, будто почувствовав мое состояние, положил тяжелую ладонь мне на плечо. Все случилось слишком быстро, чтобы до конца это осознать. Праздник закончился так, что город замер в оцепенении, и у нас оставалось немного времени, пока все придут в себя. Белый дракон поднялся на серьезную высоту и устремился в сторону северных ворот. Именно в той стороне находилась станция Гипериус. Нас никто не останавливал, да и не успел бы. Мы летели слишком высоко и быстро. Впереди до самого горизонта распростерлись равнины земель покоя. Дракон, расправив крылья, пронесся над станцией Гипериус и полетел вдоль железной дороги, которая тянулась через все земли республики. Близ путей работала серьезная защита корпорации торговли и перевозок, поэтому тут всегда было меньше грувимов. Через полчаса полета мы увидели знакомый белый поезд. «Белая стрела», так он назывался. Именно на нем мы с Афеной однажды ехали до земель рассвета и возвращались обратно. Длинный и блестящий он то появлялся, то пропадал в туманной дымке, а мы все летели. Нам нельзя было останавливаться нигде поблизости. Земли покоя находились полностью под контролем республики, и спрятаться тут было негде. То же самое можно было сказать и про земли заката. А значит, дорога нам лежала только в земли рассвета, в красную и малоизученную зону. Только до нее надо было еще долететь. Я сразу вспомнил три главных правила, которые мне когда-то озвучивала Афена. Всегда перемещайся только по земле. Всегда помни точное расписание поездов транспортного кольца. Всегда следи за часометром. Первое правило мы уже благополучно нарушили. Странно, что нас до сих пор не атаковали летающие грувимы. У меня вообще возникло ощущение, что они, наоборот, убрались с нашего пути. Не знаю, какое расстояние уже пролетел дракон, но он постепенно начал уставать и снижаться. К тому же во рту у него до сих пор кровила рана. Он тяжело дышал, выпуская пары дым из ноздрей. Жмот и князь тьмы смирно сидели вместе, за выростами ящера на затылке. Опоссум придерживал кота, чтоб тот не свалился, а кот терпел когтистые лапы на своей спине. Прямо идиллическая картина дружбы. А вот у меня все чаще темнело в глазах. Мутация продолжалась, я чувствовал это. Правый бок и правую ногу жгло до сих пор. И только благодаря тому, что холодный ветер обдувал тело, мне удавалось не свалиться в горячем бреду. «Держись, чувак», — бормотал Готфред. «Ты крепкий, вытерпишь. Но все же не затягивай с ритуалом очищения. Пусть Афена быстрее его проведет. Только она должна быть в собственном теле». Я слушал его сквозь шум ветра и собственного гула в башке, а сам порой утыкался мокрым от пота лбом в плечо Тхаги, сидящей впереди. Она иногда оборачивалась и проверяла мое состояние. Ее черные глаза с беспокойством меня оглядывали, а потом она снова отворачивалась. Дракон продолжал лететь вдоль железнодорожных путей. И тут вдруг жмот отпустил кота и проворно пробежал по шее дракона, перелез через голову Тхаги и вцепился мне в плечи. Его глаза-бусинки просто кричали о том, что он хочет сказать что-то важное. Зверек вытянул лапу и показал пальцем вниз, в сторону пролива вдалеке. «И что?» — хрипло выдавил я. Он принялся маячить перед моим лицом лапами, то и дело показывая в сторону пролива. Из его странных телодвижений я понял, что он узнал это место и предлагает сократить путь до земель рассвета. Но для этого надо лететь через пролив, а не по железнодорожным путям. Тхаги обернулась и брезгливо поморщилась. «Убери эту мерзкую тварь!» «Он говорит, что можно сократить путь. Дракон устал. И нам все равно придется приземляться, а делать это здесь опасно». Тхаги вгляделась в сторону пролива. «Там нет людской защиты. Но почему-то я уверена, что Артазар на нас не нападет. Его боги не хотят, чтобы ты погиб. Иначе уже бы убили тебя. Зато они хотят, чтобы погибла ты. У меня копье, а у тебя Готфред, который сожрал бога. Нас боятся. Никто не хочет такой же участи, которая постигла двух солнечных. Бога воздуха больше не существует, а богиня огня... Жаль, что я не убила ее, лишь ранила. Но раны от моего копья никогда не заживают, уж поверь. И пока враги придумают что-то другое, у нас будет время подготовиться». Тхаги наклонилась к шее дракона и что-то тихо прошептала о фене. На лету та дернула исполинской головой и резко дала крен, поворачивая в сторону пролива. Мы покинули защитную зону корпорации и полетели к землям рассвета. Но дракон выдыхался все быстрее, а фена летела уже из последних сил, к тому же она тратила магическую мощь на то, чтобы пользоваться навыком дизгения и удерживать сознание в таком гиганте. Наверняка это стоило огромных сил. Долетев до морского пролива, дракон спустился ниже, и тут я увидел небольшой остров с отвесными каменистыми берегами. Практически неприступная крепость. На одном из его утесов стояла полуразрушенная башня Одинай. Она давно заросла травой и была забита песками. Вокруг высились деревья, а к воде в небольшую бухту спускалась выдолбленная в скале лестница. «Туда!» — сказал я Тхаги. — Переждем там, иначе дракон не выдержит. Уже через минут 20 дракон спикировал к острову, но не к башне, а чуть подальше, в заросли высоких деревьев. Приземлившись в чаще, уставший ящер тяжело выдохнул и пригнулся к земле, но первым спустился Мозарт. Именно он должен был проверить башню. Бог гор сделал это быстро и уже через полчаса вернулся, доложив, что никаких следов людей или богов не обнаружил. Башня стояла заброшенной. Правда, это последнее, что я услышал, прежде чем в моем сознании опять помутилось, теперь уже серьезно и надолго. Паршивая мутация брала свое. «Афена, скорее!» — это был возглас Тхаги. Потом наступила тишина, а вместе с ней и темнота. Порой я открывал глаза и сквозь мутную пелену видел, как надо мной склоняется белокурая девушка. Ощущал, как она кладет прохладную ладонь на мой лоб, слышал ее шепот: «Тайдер, это Афена». Я ее слышал, но ответить не получалось. Я с таким усилием пытался разлепить губы, будто они были спаяны, а еще почти не чувствовал свою правую ногу. Опять и опять я проваливался в болезненный и горячечный бред. Мне казалось, что мое тело все больше чернеет, а сам я схожу с ума, и теперь режу людей и пью их кровь, чтобы стать сильнее. Пожираю не только души, но и тела, и это было вкусно, невыносимо вкусно. Еще через какое-то время я вновь открыл глаза и даже смог чуть шевельнуть головой. Лежал я то ли на ветках, то ли на какой-то жесткой соломе. Под затылком было что-то мягкое, а сверху меня накрывали плед и куртка, пахнущая женскими духами. Взгляд уткнулся в каменный свод, забитый пылью. Вокруг было светло, теплые лучи из окон грели воздух, ощущался свежий морской бриз, слышался крик чаек вместе с шумом прибрежных волн. И сколько я проспал! Выходит, весь вчерашний день и всю ночь. «Доброе утро», — тихо произнесли рядом. Я повернул голову в другую сторону и натолкнулся на взгляд Афены. Девушка сидела рядом со мной на застеленном ветками камне, который послужил мне кроватью. «Оно доброе», — выдавил я. «Определенно», — улыбнулась Афена. «Как ты себя чувствуешь?» Я пошевелился на хрустких ветках. Как будто я мутант. «Еще б чуть-чуть и был бы мутант», — сказала девушка уже серьезно. «Но мы успели. Значок приостановил мутацию и немного очистил твое тело. Тхаге пришлось заснуть, чтобы я вернулась в себя. Афена помогла мне сесть, и я, наконец, смог полноценно оглядеться. Мы находились внутри той самой башни, которую я видел только с высоты. Часть стен была развалена, а посередине когда-то даже находился фонтан. Сейчас его чаша стояла расколотой. Моцарт стоял у одного из окон башни и смотрел на улицу. Одна его рука так и висела плетью. Услышав, что я проснулся, бог гор обернулся и кивнул мне. «Хочешь перекусить?» — спросила Афена. «У нас есть несколько кусков пирога по-крестобальски». «Чего есть?» — я подумал, что ослышался. «Пирог!» Афена вскочила и поспешила к другому камню. А там было что-то вроде импровизированного кухонного стола. Стоял термос, а на листке мятой бумаги, как на тарелке, действительно лежали куски пирога. Того самого. По-крестобальски. «Это жмот стащил у Криса», — быстро пояснила Афена, видя мою отрыбь. «А термос я взяла у тебя в рюкзаке. Извини, что пошарилась. Я даже там плед нашла. Ты такой молодец, что собрал вещи, будто знал, что так случится». «Не знал. Просто приготовил на всякий случай». Я убрал с себя плед и куртку и спустил ноги на пыльный каменный пол, а заодно обнаружил, что знак черной короны на тыльной стороне ладони так и не исчез. Пока девушка наливала мне воды из термоса в кружку, я оглядел себя. Одежда на мне была уже другой. Новые штаны без оплавленных дыр и теплая вязаная кофта. Это были вещи, которые я тоже на всякий случай сунул в сумку. Ботинки с меня стянули и поставили их на пол у импровизированной кровати. Вряд ли моими шмотками занимался Моцарт. Скорее всего, со мной возилась Афена, и оттого стало не по себе. Представляю, какое безобразное тело с мутацией предстало ее глазам. Я сунул ноги в ботинки и быстро зашнуровал. Затем, взяв у Афены кружку с теплой водой, поднялся на ноги и сделал пару осторожных шагов, чтобы ощутить правую ногу. В колене все еще сохранялась боль, но не такая сильная, как раньше. Видимо, чтобы отвлечь меня от мысли о мутации, девушка вдруг сказала: «Я в роще небольшое теплое озеро обнаружила, представляешь? В нем даже можно помыться. Остров вулканический, есть горячий источник. А еще тут даже родниковая вода есть. Ключ бьет и стекает небольшим водопадом. Красота!» Она заулыбалась, как маленькая. А вот я, вместо того, чтобы обрадоваться, нахмурился. «Тебе нельзя ходить одно, это опасно. Ты забыла, где мы?» На мое ворчание Афена обижаться не стала. «Со мной ходил Моцарт, а тебя стерегли жмот и князь тьмы. Так себе охрана, согласна?» Она с озорством глянула на меня, а потом показала большим пальцем куда-то за стену башни. Поэтому за старшего был Зефир. «Кто?» — уставился я на нее. «Дракон. Его зовут Зефир. Я познакомилась с ним в зоопитомнике, и мы подружились. Он умный. Хотя он, конечно, принадлежит Ордену Тайн, а мы, получается, украли имущество Ордена на огромную сумму. За такое следует немедленный арест. Сейчас Зефир спит, там дальше, среди деревьев. Он слишком заметный, сам понимаешь. Пришлось даже закидать его немного землей и запачкать. Я, наконец, заживал пирог. Причем с ощущением, что не жрал неделю. Весь кусок улетел за считанные секунды. Афена с улыбкой наблюдала, как я уплетаю еду и подсовывала еще. В итоге я слопал два куска и две конфеты. Видимо, они тоже были выужены из запасов жмота. «У нас еще есть вот это!» Девушка показала мне бутылку ликера наполовину опустошенную. Ту самую бутылку, что мы пили вчера за завтраком. «Жмот точно знал, что прихватить», — усмехнулся я, забирая бутылку и делая глоток прямо из горлышка. Если честно, после праздника Морфи хотелось упиться в усмерть, но все же не этим сладким ликером. Я быстро закрыл крышку и отдал бутылку Афене. Самого опоссума, кстати, тут видно не было. Оказалось, они вместе с котом обследуют остров. «В поисках полезного», — так сказала Афена. Я медленно обошел небольшой зал башни. Стены кое-где были пробиты, но в целом даже жить можно, если заткнуть дыры от ветра. И крыша сохранилась. Из окна открывался вид на морской пролив и далекую полосу земли. Это и были земли рассвета, до которых мы не дотянули. «А меня ты воплощать не собираешься, а?» Голос Готфрида появился так внезапно и был таким громким, что я поморщился и схватился за лоб. «Тебе плохо?» — забеспокоилась Афена. «Нет, это Готфред», — признался я. «Она уже знала про Готфреда, так что теперь можно было не врать и не изворачиваться. Как же это приятно говорить все как есть. Ну, почти все. Афена ведь не знала, что я парень из прошлого, из самых истоков цивилизации Одинай. Но, думаю, это ей точно будет неинтересно». «Эй! Ты! Да, ты!» — опять оглушил меня Готфред. «Не ты ли угрожал меня воплотить? Кажется, самое время. И молись вечной ярости, чтобы я смог изменить тело этого зеленого урода и сделать его умопомрачительным мужиком. И пусть богиня смерти обомлеет, когда меня увидит». «Да погоди ты немного!» — рявкнул я, причем вслух. «Дай в себя прийти. Будешь ты умопомрачительным мужиком». «Зачем вслух-то говорить?» — возмутился Готфред. «Подстава подстав!» Афена уставилась на меня, хлопая ресницами. «Это Готфред!» — опять сказал я. «Требует его воплотить». Девушка тихо рассмеялась, в ладони кивнула в сторону стены. Там лежала длинная коробка с морфи. Ясное дело, что Афена знала, какой именно морфи там хранится. Сильно далекий от умопомрачительности. «Ты уже пришел в себя или еще нет?» — опять возник Готфред. «Ладно. Разрешаю сходить отлить по-быстрому, а потом сразу к делу». Через пару минут я вышел из башни. И не только за тем, чтобы отлить. Надо было хотя бы беглым взглядом изучить местность для начала, а потом пройтись по острову. Быстро обойдя башню по кругу, я не обнаружил никаких следов недавнего пребывания тут людей или грувимов. Это место и сам остров вот уже много лет, а может и десятилетий, никого не интересовали. Среди деревьев чуть подальше я натолкнулся на спящего зефира. Он свернулся клубком, как кот, и издалека правда напоминал зефир, гигантский, белый, волнистый, немного грязный. И если бы не этот зверь, то мы бы из города вообще не выбрались. Я не стал подходить к нему ближе и будить. Вернулся обратно в башню. Правда, застал забавную картину. Афена, видимо, решила подготовить гоблина и переодеть, ведь на нем не было ничего, кроме простыни. В тот момент, когда я зашел, она как раз собиралась сдернуть с него простыню. «Воу, детка! Вот так сразу?» Готфред аж взбодрился. «Ты видел, а? Она меня уже раздевает!» «Да я хорош!» Пришлось остановить девушку. Гоблин так и остался лежать в коробке, укутанный в простыню. «Зря остановил», — вздохнул Готфред. «Она бы увидела меня во всей красе». «Там ничего нет, Готф», — ответил я на этот раз мысленно. «Между ног морфи я, конечно, не заглядывал, но уверен, что там что-то такое же, как у кукол. Неясное изображение полового органа». «Сам ты неясное изображение полового органа», — возмутился Готфред. «А у меня там будет ого-го! Даже если у этого уродца ничего и нет, я сделаю так, что будет. А потом познаю счастье бытия. Думаешь, Моцарт себе ничего не отрастил? Да в жизни не поверю!» Я усмехнулся, поднял гоблина на ноги и привалил к стене. «Ну что, готов быть умопомрачительным мужиком?» — спросил я опять вслух. «Даже не верится, что после этого я перестану слышать твое нытье у себя в голове». «Теперь ты будешь слышать его в реальности. Ха-ха, дай обниму». Я глянул на Моцарта и Афену, которые замерли в предвкушении чего-то невероятного, ну а потом снова повернулся к гоблину, как будто бог уже был там. «Ладно, Готф, говори, что надо делать». Оказывается, чтобы воплотить бога и вытащить часть его души из своего тела, надо было отдать своей крови. Немного, но все же. Пришлось резануть указательный палец ножом и пометить кровью лоб морфии в трех точках, над бровями и переносицей. Затем на подбородке и груди. «Это указанный путь», — уже серьезно сказал Готфред. «Так я не смогу пройти мимо». Я перевел дыхание. Если честно, меня пробрал мороз от осознания того, что сейчас происходит. Ведь, по сути, я был для Готфреда таким же морфи, только живым, и его душа меняла мое тело почти так же, как боги меняют тела обычных слуг. «Готфред», — сказал я негромко, но отчетливо, — «я хочу, чтобы ты больше не существовал. Отдай мне свою жизнь. Твоя душа моя». В груди тут же разгорелась жгучая боль, будто все тепло моего тела начало собираться в одной точке. Я положил ладонь себе на грудь и как только ощутил кожей тепло, начал отводить руку назад. Через ткань моего вязаного свитера показался яркий синий сгусток души, искрящийся мелкими молниями. Он вышел из груди и потянулся к моей ладони, беззащитный, хрупкий. Свет внутри него пульсировал, будто сердце, а вокруг этого светового пятна крутился вихрь из черноты, такой темный, будто космический. Таких божественных душ видеть мне еще не приходилось. Пока я держал ее на ладони и подносил к груди гоблина, душа Готфреда постоянно преображалась. Свет и тьма в ней переплетались вместе, а потом разделялись на две равные половины. Это было похоже на что-то вроде инь и ян. Две сущности двигались по кругу, будто в водовороте вечной борьбы и единства. Они объединялись и снова делились, а потом снова сливались воедино. И вокруг этого всего мерцали синие молнии. Я поднес невесомую душу к груди гоблина и начал вживлять, как делал это с любыми другими душами до этого. Готфред не сопротивлялся и вселялся в тело Морфи легко и даже охотно. Он будто сам тянул мою ладонь за собой. Когда же я приблизился к самому сложному моменту, к рубежу живого, то душа внезапно замерла. Бога в себе я больше не слышал, поэтому действовал только сам. Подключив вторую руку, я нажал на душу сильнее, еще сильнее. Кости рук заныли, знак черной короны на моей коже почернел так сильно, будто стал порталом в космос. Я собрал все свои силы. Наконец душа сдвинулась. В тот же момент все точки, обозначенные моей кровью на теле гоблина, вспыхнули синими лучами. Особенно ярко горела та, что на груди. Именно туда я вживлял душу. Под моими ладонями душа завибрировала и начала покалывать кожу молниями. А потом свет на точках погас. Душа ушла в тело Морфи полностью. Только ничего не произошло. Гоблин не открыл глаза, не пошевелился. Ничего. Я опустил ноющие в суставах руки и уставился на лицо гоблина в напряженном ожидании. Совершенно мертвая кукла. «Готфред! Эй!» Прошептал я и только сейчас осознал, насколько сильно вспотел. Тело под кофтой было мокрым, на висках и лбу собралась испарина. Бешено хотелось пить, будто от обезвоживания. Только казалось, что все мои усилия кончились ничем. «Готфред!» — чуть громче произнес я. «Ты тут?» Внутри моего сознания я не слышал его голоса, но и в гоблине не видел признаков жизни. Я медленно повернул голову и посмотрел на Афену и Мозарта. Может, они видели то, чего не заметил я, но оба покачали головами. «Готф!» — снова обратился я к гоблину, а потом уже мысленно к самому себе. «Эй, Готф, ты здесь?» Тишина. Ничего не происходило. Лишь одно меня сейчас успокаивало. Знак черной короны на руке моей не исчез, а значит, Готфред был где-то тут. Может, это его тупые шуточки? И так он испытывает мое терпение?» Я не выдержал и толкнул гоблина в мускулистые плечи. «Эй, твою мать, скажи что-нибудь!» И опять ничего. «Ах ты черт!» Я развернулся, опять посмотрел на Мозарта и Афену и нахмурился. А потом увидел, как глаза Афены увеличиваются в размерах при взгляде за мою спину. Ну а потом около моего уха кто-то громко произнес: «Бу!» Я аж вздрогнул. «Не ожидал, да?» — заржали за спиной. «Ха-ха! Дай обниму!»